Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, вот скажи мне, почему я рисовать не умею? Как это не умеешь? Да у нас на кухне весь холодильник тобой разрисован. И стены, и пол немножко. Ты как в 3 года начала фломастерами квартиру, украшать, так до сих пор не остановилась. Ну, пап, я серьезно. Почему я не могу нарисовать человека так, чтобы он был похож на человека, сам на себя? Ну, скорее всего, это наследственное. Я ведь тоже неважно рисую. А это означает, что ты совершенно точно моя дочь, и тебя в роддоме не перепутали. Ну опять ты шутишь. А я так хотела стать художником. Ну подумаешь, рисовать не получается. Ха, мелочи какие. Зато ты поешь хорошо. Ну, по крайней мере, громко. Что-то это меня мало радует. А что случилось-то? Почему ты грустная такая, Ульянка? Мы с девочками рисовали картинки и придумывали про них истории. Я думала, у меня получится красивый кот, и моя история будет про то, как он у меня живет. Ну и что? Кот вышел неудачный? Еще хуже. Получилась какая-то обезьянка с 3 ушами, а я не хочу, чтобы она у меня жила. А вот сейчас ты не права. Никогда не нужно сдаваться. Ну хорошо, вышла у тебя какая-то неведомая зверушка. Ну так придумай историю, как будто это заколдованный кот. И ты его расколдовала волшебным словом. Да, тебе хорошо говорить. У тебя вон фантазия какая. Так и у тебя такая же. Это тоже наследственное. Ты же все-таки моя дочь. Ну-ка, знаешь что? Давай сказку придумывать, как обычно, вместе. И будет она про нарисованных животных. Увидишь, что из этого может получиться. Ну, давай, попробуем. Значит, слушай. Жила-была на белом свете девочка Оля. Может, Уля? Ну, пусть хоть на одну-то букву отличается, а? Ладно, пусть. Ну вот. И хотела девочка Оля стать художницей. Рисовать портреты, пейзажи, натюрморты. Чьи морды? Ну перестань, ты же все знаешь. Натюрморт – это картина, на которой изображены предметы. Например, ваза, яблоко и чашка. А если там рыба, парашют и гвоздь, это тоже будет натюрморт? Конечно, только очень странный. А если... Продолжаем сказку. Были у Оли кисточки, краски, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки. И все было бы прекрасно. Да только рисунки у Оли получались странные. Да, странные. Вот смотрите. Хотела нарисовать собаку, а получилась какая-то зубная щетка. А тут я хотела изобразить лес и волка. А что получилось, даже я сама не понимаю. Кляксы какие-то. Не получится из меня художник. И вот однажды сидела Оля за столом и рисовала... Наверное, ежика или слоника, или что это тут такое, я не совсем понимаю. Это кот, и зовут его Евгений Борисович. Да? Ну хорошо, пусть так. Рисовала она, значит, кота Евгения Борисовича. 5 лапок, синяя шерсть, большие уши, как у зайца. В общем, типичный кот, что тут думать. И вот, когда рисунок уже почти был готов, задумалась Оля. Какого бы цвета ему усы нарисовать? Может, желтого или коричневого? А может... Как вдруг кот на ее рисунке моргнул, почесал лапой нос чихнул и говорит: «Ты знаешь, Оля, мне бы хотелось разноцветные усы, прям как радуга, можно?» Да, конечно, можно. Вам подлиннее или покороче? Если не сложно, подлинней, пожалуйста. Усы — это гордость любого кота. Вас, извините, как зовут? Ну как же, Евгений Борисович. Ты же сама меня так назвала. По-моему, очень удачное имя. И даже с отчеством. Большое спасибо тебе за него. А вы не могли бы минуточку не шевелиться? Я сейчас вам усы нарисую. Пожалуйста, пожалуйста. Застыл синий пятилапый ушастый кот на листочке, и Оля провела 7 разноцветных линий. Розовая, коричневая, серая. Стоп! А откуда розовая? Почему коричневая? Нет в радуге таких цветов. А какие есть? Ну ты даешь! Это же все знают. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Пап, а ты на солнышке не перегрелся? При чем тут фазан? Ну это же запоминалка такая. Ну, берешь из каждого слова первую букву, и она означает цвет. Каждый — это К, то есть красный. Охотник — это О, оранжевый. Желает — это... Это желтый. Как там дальше? Знать, где сидит фазан. Это зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Ну, правильно. И никакого серого тут нет. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Так, давай в сказку возвращаться. Значит, нарисовала Оля Евгению Борисовичу усы. Тот в них фыркнул, лапой пригладил и вдруг встал со своего бумажного листка и пошел гулять вдоль стола. Вот это чудеса! Евгений Борисович, а вы что же, настоящий? Живой? Ну, конечно. Каждый настоящий художник обязательно вкладывает в свои произведения частичку своей души. А ты у меня столько ее вложила, что я просто не мог не жить. Кстати, раз я теперь настоящий, не нарисуешь ли ты мне молока? Да, сейчас, я быстро. Взяла Оля карандаш, нарисовала на листе блюдечко молока. Правда, не белого, а зеленого. И оно тут же стало настоящим. Вылокал его Евгений Борисович и говорит: «Спасибо. А может, мы на улицу сходим? Очень хочется погулять». «Конечно, сейчас я только куртку одену». «Так, одну минуточку, Ульянка. Я прошу тебя запомнить одну очень важную вещь. Куртку не одевают, а надевают, понимаешь?» «Нет, а какая разница?» «Одеть можно кого-нибудь во что-нибудь. Ну, например, одеть кота в юбку и кофточку». «Смешно». «А одежду можно только надеть. То есть надеть на кота кофточку и юбку. Запомнила?» «Кажется, да. То есть Оля надела куртку, да?» «Вот именно». Надела куртку, и вышли они с котом на улицу. Идут, на солнышко щурятся, птичек слушают. Как вдруг откуда-то из-за угла выскочил большой и страшный пес. Увидел он синего пятилапого кота и как давай на Евгения Борисовича лаять. Перепугался Евгений Борисович, за Олю спрятался. «Оля, Оля, нарисуй скорее для меня дерево, пожалуйста». Достала Оля из кармана мелки и нарисовала на асфальте большое дерево. Вытянуло оно красные ветки, развернуло квадратные листья, розовыми корнями в землю уперлось и выросло аж до 5-го этажа. Вскарабкался на него Евгений Борисович и среди ветвей затаился. А пес полаял-полаял, понял, что на дерево ему ни за что не забраться, развернулся и ушел недовольный. Евгений Борисович, спускайтесь! Он убежал! Я вообще-то собак не очень боюсь. Да я вообще смелый, очень. Просто он как-то очень неожиданно появился. А за дерево тебе большое спасибо, выручил ты меня. А может быть, вы проголодались? У меня бутерброд с сыром есть, хотите? Нет, спасибо, я такое не ем. Вот если б ты мне рыбки нарисовала, справишься? Да, сейчас сделаем. Нарисовала Оля рыбу. Хотя нет, не так. Нарисовала Оля большой треугольный пруд, а рядом с ним длинную удочку. Забросила удочку в воду и выловила большого фиолетового карася. Обрадовался кот Евгений Борисович и тут же всего карася слопал. Вернулись они домой и стали жить вместе. Девочка Оля и синий пятилапый длинноухий кот Евгений Борисович. Тут и сказочке конец. Пап, а тебе не кажется, что сказка какая-то странная получилась? Где опасности? Где приключения? Ну, Рянка, ну, сказки самые разные бывают. Вот, например, репка. Ну и где в ней опасности? И приключений тоже никаких нет. А тогда где это самое? Мораль? А вот мораль в нашей сказке как раз есть. Если ты взялась за творчество, то никогда не отступай, даже если у тебя что-то не получается. И если кто-то говорит, что синих котов не бывает, не обращай внимания. Вкладывай в каждый рисунок душу, и тогда все у тебя получится. Вот так. Даже если я нарисую собаку в виде зубной щетки? Конечно! Знаешь, один художник однажды нарисовал черный квадрат. Простой черный квадрат, самый обыкновенный. И эта картина стала очень знаменитой. Правда? А можно я нарисую оранжевый треугольник или розовый кружочек? Ну, разумеется, рисуй, что хочешь. Ура! А еще ромбик в клеточку, прямоугольник в цветочек и еще какую-нибудь странную штуку, которую никто не поймет. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.